Основные средства для регулирования системы лимфы. Основными средствами медикаментозного выведения шлаков через лимфатическую систему являются специальные капли или таблетки. Осторожно, не принимать при гипертиреозе. Такие лекарства доступны от многочисленных производителей гомеопатических лекарств. Это так называемые комплексные гомеопатические препараты, которые сочетают несколько отдельных гомеопатических веществ. Такими являются, например, лимфоден, лимфомиазот, лимфдиорал и средство для лимфы JSO. Дополнительный эффект создается при применении лимфатической мази два раза в день. При ее мягком втирании поддерживается вся лимфатическая система. Для этой цели мазь наносится за и под ушами круговыми движениями вниз в область шеи и лимфатических узлов и к ключице. Карбонат кальция — регулятор лимфатической системы, потому что эта соль стимулирует поток лимфы. Желтый донник — каменный клевер. Желтый донник принадлежит к семейству мотыльковых цветов. Это нетребовательные двухлетние растения, широко распространенные в Европе и Азии, высотой до 1 метра, которые можно встретить на обочинах полей и дорог, железнодорожных путях и карьерах, а также гравийных или пахотных землях. Он предпочитает каменистую почву и имеет сладковатый медовый запах. Его листву традиционно используют в виде чая или капсул для стимулирования лимфатической системы и разрушения пробок в лимфе. В частности, такие вещества, как кумарины, содержащиеся в каменном клевере, устраняют накопление жидкости и застойных явлений в тканях. Кроме того, его потребление увеличивает кровообращение и скорость потока в венах и лимфатической системе. Это растение укрепляет кровеносные сосуды и снижает проницаемость капилляров, а также трава имеет противовоспалительный эффект. Помимо применения при ограниченной деятельности лимфы, его также следует употреблять при хронической венозной недостаточности и воспалении вен. Чтобы сделать чай из этого растения, необходимо залить чайную ложку травы около 200 мл воды и процедить траву через 10 минут. Так как кумарины, содержащиеся в клевере, дают разжижающий кровь эффект, чай с клевером не должен приниматься вместе с антикоагулянтами. Также из-за содержащихся кумаринов следует избегать передозировки данного напитка. Поскольку содержание кумаринов в чае подвержено естественным колебаниям, что трудно отследить, предпочтительно принимать капсулы чая. Компрессы с клевером. Клевер, помещенный в специальные пакетики, может использоваться для компрессов. Такое его использование увеличивает кровообращение и устраняет застой лимфатической жидкости в перегруженной ткани. Для приготовления в пакетик помещают 2 столовые ложки травы и заливают 1 литром воды. Трава варится в воде около 20 минут, после чего пакетик отжимают. В экстракте травы смачивают марли и бинты и кладут на соответствующее место на теле. Компресс или бинт закрепляется другим бинтом. Масло клевера. Масло клевера усиливает кровообращение, устраняет застои и обладает антиотечным эффектом. Для производства масла клевер тщательно измельчается, после чего к примерно 20 граммам измельченного клевера добавляется высококачественное растительное масло, например, оливковое или пшеничное. Затем масло выдерживается в течение 4-6 недель, в течение которых его ежедневно взбалтывают для того, чтобы активные вещества растения смешивались с маслом. После этого масло фильтруется и хранится в темной бутылке. Оно используется для кожи, стимулирует лимфатический поток, делает уставшие ноги снова подтянутыми и помогает при заболеваниях вен и отеках. Семейство гераниевых. Для детоксикации лимфы используется известный представитель большой группы гераниевых растений, а именно герань Роберта. Другое его название – клюв аиста. Происходит от фруктовых деревьев, напоминающих клюв аиста. Многочисленные виды, около 400, встречаются на всех континентах, даже в Арктике и Антарктике. Герань требует прохладного, умеренного климата. Она процветает на влажных почвах. Устойчивые виды — это в основном многолетние, редко однолетние или двухлетние травянистые растения. Герань Роберта — это однолетние растения, достигающие высоты 20-50 сантиметров. Используется трава герани как внутрь, так и в виде пакетиков для компресса и мазей. Ингредиенты включают горькое вещество геранин, танины, флавоноиды и эфирное масло. Этот вид герани имеет очищающий, детоксикационный, вытягивающий и растворяющий эффект, так как она очищает тело, вытягивая все отравляющие вещества и растворяя их. В частности, активирует и стимулирует лимфоток, в результате чего лимфатическая система эффективно очищается. Кроме того, используется для укрепления нервов, особенно при тревожных состояниях и психологических травмах. Помимо этого, герань Роберта имеет вяжущий и противовоспалительный эффект для области рта и горла, если полоскать их чаем из этой травы. При воспалениях в желудочно-кишечном тракте, диарее, кожных заболеваниях, таких как плохо заживающие раны, экземы и укусы насекомых, данное растение доказало свою эффективность. Для приготовления настоя 1-2 чайные ложки травы заливаются около 200 мл кипящей воды. Через 10 минут настой процеживают и пьют 2-4 чашки в течение дня, желательно между приемами пищи. Конский каштан. Конский каштан родом из Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, но теперь выращивается как декоративное растение во всей Европе. Обычный конский каштан — быстро растущее и зеленое летом дерево, достигающее высоты 30 метров. Дерево может достигать возраста до 300 лет. Каштан, кажется, не был известен древним людям, хотя он произрастает в горах Греции. Дерево прибыло в Центральную Европу с османами, которые использовали конский каштан в качестве корма для лошадей и их лечения от бронхита и респираторных заболеваний. Конские каштаны несъедобны для человека, в отличие от простых. Этот вид каштана является популярным деревом в зонах отдыха, таких как парки и другие городские зеленые зоны. Из-за своего размера конский каштан является одним из основных деревьев, дающих прохладную тень во время жары. В зависимости от погоды, период цветения длится с апреля-мая до июня и привлекает внимание соцветиями белого или розового цветов. Ингредиенты. В семенах каштана найдены активные ингредиенты. Семена содержат до 10% сложной смеси сапонина, аэсцин. Другие активные ингредиенты — танины, кумарины и флавоноиды. Эффект. Аэсцин герметизирует стенки сосудов и таким образом предотвращает накопление воды в тканях. Также он способствует нормальному кровообращению и возвращению крови к сердцу, укрепляет вены и имеет противоотечный эффект, стимулирует лимфатический поток, что предотвращает опасные заторы в лимфе, обладает противовоспалительным эффектом. Семена каштанов применяются как готовые лекарства в виде таблеток, капсул, мазей и гелей. Готовые препараты в качестве ингредиента в стандартной дозировке обычно содержат аэсцин. Препараты с аэсцином используются для стимулирования лимфотока при венозной слабости, варикозе, геморрое, ночных судорогах и отеках. Примечание. Препараты, содержащие аэсцин, не должны использоваться при грудном вскармливании или для детей. Побочные эффекты могут проявляться в виде легкого желудочно-кишечного дискомфорта или кожных реакций. Одуванчик лекарственный. Одуванчик лекарственный родом из Европы и Азии, но произрастает в умеренном климате по всему миру. Принадлежит к семейству сложноцветных и является многолетним травянистым растением с выраженной корневой системой. Растет в основном на богатых питательными веществами лугах, пастбищах, в парках, на невозделанных землях и окраинах сельскохозяйственных угодий. Красивые растения с желтыми цветами встречаются как в горах, так и на равнинах. Многолетние неприхотливые растения можно увидеть даже на камнях, в заброшенных местах и в щелях стен и дорог. Свою выносливость и жизнеспособность это растение передает и людям, которые знают, как использовать его разносторонние действия. Так что неудивительно, что одуванчик в последние годы эволюционировал от раздражающего всех сорняка до высоко ценящегося лекарственного растения. В зависимости от питательности почвы, на которой произрастает, он может достигать высоты от 10 до 30 сантиметров. Сильные растения имеют особенно заметные заостренные листья, которые могут вырасти до 40 сантиметров в длину и 24 сантиметров в ширину. Листья и стебли содержат характерный молочный горький сок. Это защищает его от вредителей и инфекций. Желтые цветы появляются в период с начала апреля по июль, иногда есть и второй период цветения, конец лета. После цветения развиваются так называемые очанские плоды с пушистым парашютиком, который ветер разносит в разные места и которые легко сдуть самому, поэтому оно особенно популярно у детей. Ингредиенты. Используется трава одуванчика с корнями. Растение содержит в основном горькие вещества, тароксацин, стиролы, каротиноиды, танины, флавоноиды, инулин, калий. Применение одуванчика в гомеопатии. Используют для детоксикации лимфы и активации ее потока. Одуванчик стимулирует также желчный поток, защищает печень и оказывает положительный слегка поддерживающий эффект при опухолях клеток печени. Растение также используют при потере аппетита, расстройствах желудка и вздутии живота. Кроме того, одуванчик имеет мочегонные действия из-за высокого содержания в нем калия. Этому растению также приписывается положительное действие при переутомлении для улучшения обмена веществ, поэтому одуванчик часто рассматривается как часть весенних или кровоочищающих курсов, а также курсов для избавления от кислот и восстановления кислотно-щелочного баланса в организме. Его хорошо использовать в салатах как одну из важных составляющих. Чай из одуванчика. Для приготовления чая используются листва одуванчика. Залить 1-2 чайные ложки листьев более 150 мл кипящей воды и дать чаю настояться в течение 15 минут. Такой напиток в сочетании с листьями крапивы удаляет лишнюю жидкость из организма и очищает кровь. Для этого нужно залить 2 чайные ложки смеси листьев 150 мл кипящей воды и оставить на 10 минут. Выпивать чай по чашке 3 раза в день. Важное примечание. Одуванчик не должен употребляться при желчекаменной болезни, воспалении желчного пузыря и аллергии на данный вид растений. Хвощ полевой или обыкновенный. Хвощ полевой или хвощ обыкновенный родом из умеренных зон северного полушария. Часто встречается на полях, обочинах дорог и в кустах, произрастая как на низменностях, так и в альпийских регионах высотой до 2500 метров. Хвощ принадлежит к единственному сохранившемуся семейству растений, берущих свое начало в углеродное время, то есть около 390 миллионов лет назад. то время земля была покрыта хвощами, которые тесно связаны с папоротниками и также не цветут. Это растение еще называют оловянной травой, потому что из-за содержания в жестком хвоще кремниевой кислоты им особенно хорошо чистить олово. Латинское название «экусетум» происходит от латинского «экус» — лошадь и «саета» — щетина, потому что ветки хвоща тверды, как лошадиная щетина. В лечебных целях используется зелень хвоща, которую собирают с июня по сентябрь. Составляющие. Кремниевая кислота, калиевые соли, флавоноиды, кверцетин, кемпферол. Области применения. Из ткани выводится избыток лимфы, лимфатическая система поддерживается и очищается. Промывание при воспалительных и бактериальных заболеваниях, желчевыводящих путей и почек. Примочки для плохо заживающих ран. Противопоказания. Нельзя использовать промывание при отеках вследствие нарушения сердечной и почечной активности. Приготовление настоя хвоща. 2-3 чайные ложечки, 2-4 грамма травы заливают горячей водой около 150 мл и через 10 минут пропускают через сито. Ежедневно выпивать по 3-4 чашки свежесваренного чая. Другие лекарственные растения для детоксикации лимфы. Также обезвоживающее действие имеют такие лекарственные растения, как золотарник, береза и крапива, так как они очищают лимфу путем удаления ее избытка из ткани. Бромелайн – это ферментная смесь, полученная из плодов ананаса, помогает детоксицировать лимфу и стимулировать лимфатический поток. Бромелайн разрушает фрагменты клеток и вещества, вызывающие воспаление, а также облегчает удаление этих веществ через кровь и лимфу. Бромелайн также разбивает протеины, которые вызывают отек, удаляя избыток жидкости в организме. Белковые тела, отложенные в лимфе и блокирующие ее пути, расщепляются и легко лимфой удаляются. Таким образом, поддерживая лимфатический поток, бромелайн способствует также и кровообращению. Он имеет, к тому же, обескисливающее и очищающее действие на лимфосистему, эффективно укрепляет иммунную систему и таким образом предотвращает или облегчает многочисленные заболевания, такие как, например, синусит и насморк. Бромелайн доступен в виде капсул, устойчивых к желудочному соку. Важно соблюдать время приема ферментов. Они должны приниматься за 60-90 минут до еды для сохранения своей функциональности.